нуждаемся в массовике-затейнике, в заводиле, в каком-нибудь стадионном, экранном или 40-градусном гипнотизере. Требуем, чтобы нашим отдыхом кто-либо заведовал. А уж если в кармане оплаченная трудовым потом путевочка, тогда уж извольте, выньте да положьте. Убогость воображения, скука, пошлость, эксцессы досужего бескультурья – все это результат одной изначальной ошибки – ошибки недоверия человека себе. Мне это однажды объяснил пудель по имени Тоша. В глаза заглянул и спел песенку. Я ее перевел в слова, а мой сын в музыку. Ах, если бы, если бы, если бы, на гору вы залезли бы, звезды запели песни бы, и заплясал народ. Ах, если бы, если бы, если бы, не были вы завистливы, вы бы читали мысли бы, и даже наоборот. Ах, если бы, если бы, если бы, вы не сидели в кресле бы, ваши мечты воскресли бы, был бы вам Бог судья. Ах, если бы, если бы, если бы ваши глаза не гасли бы, так бы вы были счастливы, так бы вы были счастливы, так влюблены, как я. Твоя музыка. О темпоритмах. Тишина в звуке. В. Л. Я напишу очень быстро. Успеется, вот мой главный враг. Из-за него я потерял столько, что и не рассказать. Успеется, я продолжаю лежать в постели, опаздываю на работу. Успеется, и я откладываю выполнение работы. Тем упорнее, чем важнее. Прошляпил важнейшее. Хватит, заорал я на себя. С завтрашнего дня... Безотлагательно, срочно, немедленно, во что бы то ни стало, сию же минуту, с завтрашнего. А почему не сегодня? Опять шутишь? Теперь или никогда? Как ошпаренный, как спасающийся от смерти. Эту установку я собрал раньше срока. Стало непривычно легко, главное успеть главное. Стало интересно тренировать мгновенную врабатываемость. Стал жить так, будто все время опаздываю, а осознание, что на самом-то деле это совсем не так, наоборот, что это моя игра, наполняет веселым озорством. Жму, опережаю не для плана, а для себя, повышает тонус. В.Л. Когда я увидел, наконец, свою суетливость, эту судорожную торопливость, проглатывающую все мое лучшее, даже речь, я решил пойти ва-банк. Вот что мне нужно, решил я. И стал вырабатывать ее изо дня в день, фантастически медленно, расслаблялся и замедлялся, как только мог. Представлял себя кинопленкой, прокручиваемой на самой малой скорости черепахой, улиткой. Представлял, что на пляже, что время остановилось, что у меня впереди целая вечность. Флегматиком я не стал, но... Темпоритм — самый близкий друг и сотрудник чувства, потому что он является почти механическим возбудителем эмоциональной памяти, следовательно, и переживания. Нельзя правильно чувствовать при неправильном темпоритме. Так писал Станиславский. Я позволил себе по своему темпоритму сократить цитируемым некоторые длинноты. Через голые темпоритмы, задаваемые метрономами, оказалось возможным включать и переживания актеров. Ученикам предлагалась условная шкала из 10 темпоритмов. Номер 1. Предельная пассивность. Номера 2, 3, 4. Постепенный переход к энергичному, бодрому самочувствию. 5 номер. Готовность к любому действию. 6. Настороженное внимание, ритм решений. 7. преодоление препятствий, энергичные действия, тревога и радость.